17 октября в Пхеньянском дворце спорта состоялась церемония открытия республиканских межпровинциальных спортивных соревнований 2017. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи, Чехии, соответствующие работники, игроки и болельщики из всех провинций, городов центрального подчинения и трудящиеся Пхеньяна. После вступительной речи поднялся символистический флаг соревнований под музыку гимн Родины. Сразу же после церемониального марша участников состоялся волейбольный матч между женскими командами провинции Южный Пхеньян и города Нампо.